Ночь на 16 августа. Прохладнее 70 градусов, тяжкие тучи, дождь всю ночь. После беседы приступ тянущего чувства в чаше. Воздействие луча владыки ощущалось непродолжительно. Те же мураши в основании кундалини и ощущение расширения центра. Кольцо третьего глаза опять стало ярче, центры скул также дают свет. Посреди ночи было тяжко сердцу, очень ослабленная деятельность. Приняла Адонис Верналис, душно. Ледяные мешки всегда в постели, голова лежит на двух, один в ногах, кувшин холодной воды для окунания кистей рук у изголовья. Жидкий ментол тоже постоянно в употреблении. Вообще без ментола существовать трудно. Постоянно натираюсь им. При беседах натираю себе даже рот, чтобы освежить дыхание. Днем сыро, но прохладнее, 77 градусов. Опять тянущее ощущение в чаше. Звездочки серебряные, которые забываю упоминать, как всегда, указывают мне наиболее замечательные или нужные мысли на страницах книг и часто подтверждают сказанное мною. Вечер, беседа у кресла владыки. Образование разных энергий соответствует мышлению человека. Самые тонкие энергии у духа, утверждающего красоту, явят формы соответственные. Тонкие энергии проявляются, отражая сущность, рождающую форму. Закон космический отвечает напряжению духа и стремится к осознанию тонких сущностей. Космический закон отражает явление всего мира форм. Ясное понятие утверждает ясное творчество. Приближающийся к последнему пути, носящий в себе синтез всего прекрасного, создает те формы, к которым дух его устремится. Нашу Урусвати ту мощь явит, я утверждаю красоту. Архат слышит каждое движение сердца. Токи очень трудны. Сестра Ореола приказывает в Америке. Наш Агдордже собирает и создает. Истинно, борьба и победа. Везде рука моя являет щит.